Глава первая. Месть — это темный и одинокий путь. Как только выступаете на него, уже нельзя вернуться. Давным-давно. Однажды в сказке. Тайлер. Вчера вечером Тайлера Кука выпустили на свободу. Напомним, что 3 года назад его взяли под стражу за нападение на представителя органа правопорядка. Ходили слухи, что отец Тайлера, Кристофер Кук, являлся участником одной из самых жестоких преступных группировок в Лос-Анджелесе. Представители банды называют себя «Драгонс», штаб-квартиры клана, по неофициальным данным, расположенные в других городах мира, таких как Токио, Пекин, Куба, Рио, Нью-Йорк, Чикаго и Сан-Франциско. Преступный синдикат известен следующей противозаконной деятельностью, как рэкет, наркоторговля, сутенерство, заказные убийства, контрабанда оружия, нелегальный бизнес и другими. Несмотря на то, что полиция Лос-Анджелеса отлично выполняет свою работу, мы не советуем появляться в криминальных районах города после 9 часов вечера. Полиция уверяет, что освобождение сына бывшего участника кровавой банды никак не повлияет на жизнь нашего города. Но стоит быть крайне осторожными. Случаи, когда банды вмешиваются в жизни мирных жителей, не так часты, но мы помним, что они были. Знаменитая актриса Хлоя МакАлистер была убита в одной из таких перестрелок. Роза Хедвей, Майкл Саммерс и другие молодые люди также погибли, став случайными свидетелями перестрелок нескольких уличных банд. Я выключил телефон, не собираясь дослушивать репортаж о самом себе. Слушая YouTube-обозревателя новостей и его передачу «Обратная сторона ЛА», я откровенно заскучал. На центральных каналах обо мне не сказали ни слова, в то время как весь интернет был завален подобными статьями и новостями. Откинувшись на мягкую спинку кожаного дивана, лениво окидывая взглядом всех присутствующих на вечеринке в квартире моего друга Джексона, громкая музыка и смех приятелей не мешают мне думать о том, что являлось смыслом моей жизни последние 3 года. И будет до последнего вдоха. Сколько раз я представлял себе этот момент? Сотни. Сколько раз я представлял, как достаю кишки, сердце, плоть и кровь из убийцы моего сына и всех членов его семьи и заталкиваю обратно. Именно так называется то, что я собираюсь сделать. Я выпотрошу из него жизнь и душу, не оставлю живым. Физически живым. Бесконечное количество раз. Но не тюрьма сделала меня таким, а то, что произошло за неделю до того, как я туда попал. Каждый день за решеткой я копил свои силы, выстраивал план, питая свою душу лишь одними образами кровавой расправы. Мой мир всегда состоял из грязи и вечной борьбы за внушенные кодексом банды идеалы. Поэтому даже самая массовая драка в тюрьме казалась мне глупой и никчемной по сравнению с тем, что я уже видел и в чем принимал участие сам. Тюрьма стала для меня крепостью одиночества, местом, где я пребывал в полном забвении, оплакивая Эйдена. Я был ужасным отцом, плохим примером для подражания, и сделал бы из своего сына чудовище. Так или иначе он бы им стал, даже если бы я предпринял все, чтобы он никогда не узнал о том, кем являюсь я, кем был мой отец и вся наша проклятая семья. Он — кровь от моей крови, а значит, рано или поздно члены «Драгонс» нашли его и убедили бы стать одним из них. Заставили. Не обращая внимания ни на громкую музыку, ни на суматоху вокруг, я погружаюсь в себя, ныряя в омут собственной памяти. И я вижу все так четко и ясно, словно не было этих 3 лет, чтобы унять боль. Невозможно было забыть то, что я вижу каждый раз, когда закрываю глаза. «Тай! Тайлер! Это же не он! Это не наш мальчик! Это не может быть правдой!» Дрожащим, полным паники от ужаса голосом шепчет Клара, когда я держу ее за руку, и мы направляемся к огороженному полицией месту у железной дороги. Я бы хотел сказать ей, что да, это не Эйден, это не наш сын, и это единственная мысль, которой я живу последние 30 минут с тех пор, как нам сообщили о том, что нашли ребенка, который по описанию походит на нашего сына. Но я не могу произнести ни слова, иначе просто не выдержу и завою сам, как Клара. Ее глаза горят безграничной любовью и непоколебимой материнской надеждой в то, что ее мальчик жив. Я тоже хочу верить. И я верю, что это ошибка, что мы найдем Эйдена живым и здоровым. Но до боли знакомое место, к которому я подхожу, буквально кричит мне об обратном. Это то самое место, железная дорога, именно тот участок, забыть который я не в силах. Офицер что-то говорит мне, пуская за ограждение, но я его не слышу, только сильнее прижимаю к своей груди вздрагивающую Клару, непроизвольно закрывая ее глаза ладонью. Но слишком поздно. Она уже увидела. Увидел и я. Узнал все до мелочей. Белые потертые кеды на Эйдене, джинсы и его любимая футболка с надписью баскетбольной команды, за которую мы болели. Мы ходили на матч всего неделю назад. Нет, нет, нет. Это все нереально. Еще неделю назад он смеялся, держал меня за руку и говорил: «Папочка, я рад, что этот день мы проведем вместе». Это дурной сон, и я готов раскроить собственную голову об асфальт, в слепой надежде проснуться, избавиться от этого кошмара, стереть эту безумную реальность, в которой мой ребенок лежит на раскаленном бетоне, холодный, пугающе бледный, и не может просто встать, улыбнуться нам и побежать, как прежде. Не помню, как мы с Кларой оказываемся на коленях рядом с телом нашего мальчика. Я держу ее в руках крепко-крепко. От ее истошных криков в моих жилах застывает кровь. Сердце обрастает то льдом, то языками пламени, испепеляющими душу дотла, быстро, намеренно уничтожая меня вместе с мертвым сыном. Я не сберег. Это из-за меня. Эта мысль крутится без конца и разрывает виски. «Боже, нет! Отпусти меня! Отпусти!» Оглушительно кричит Клара, но я держу ее, пребывая в полнейшем забвении. Она царапает мне кожу, но я не чувствую физической боли. Моя боль куда глубже. И мне кажется, что если я позволю себе произнести хоть слово, пролить хоть одну слезу, то этим самым признаю то, что Эйден действительно мертв. Последние надежды рушатся, когда я прикасаюсь тыльной стороной ладони к его мягкой щечке. Истошный вой, словно чей-то другой, а не мой собственный, разрывает слух, пока острая боль пронзает каждую клеточку моего тела, выворачивая наизнанку внутренности. Вой дикого животного, у которого только что на его глазах застрелили детеныша. Я не могу быть сильным в этот момент даже ради Клары. Я прижимаю его к себе так сильно, будто рассчитываю вдохнуть в него жизнь. Агонизирующая боль, кромешная тьма. Пока скольжу взглядом по его посиневшим губам, белому лицу и трогаю, трогаю, пытаясь найти отсутствие знакомых родинок, чтобы убедиться в том, что это все-таки не мой сын. «Эйден!» «Нет!» «Эйден, пожалуйста!» «Малыш!» Провожу рукой по его волосам, как обычно делал это по утрам, до того, как он проснется. Но он не просыпается. «Эйден, пожалуйста!» Отчаянно шепчу я, но мой голос утопает, затихает в слезах и криках Клары. «Это не он, Тайлер! Это не может быть он! Пусть они найдут моего сына!» Словно не в себе выкрикивает Клара и собирается сорваться куда-то в сторону, прямо на пролегающие рядом рельсы. Я хватаю ее за плечи и прижимаю к себе, словно маленькую девочку. Закрываю ее руками, чувствуя, как болят мышцы лица, исказившиеся от гримасы боли. Мне трудно дышать. Перед глазами проявляется черная бездна и поглощает меня. Последнее, что я слышу, находясь в адекватном состоянии, это без конца повторяющиеся слова Клары. «Это из-за тебя, Тайлер. Он не мог сам. Они убили его из-за тебя и твоего гребаного мира. Я тебя ненавижу! Ненавижу!» Эйдену было 7. Выныриваю из омута воспоминаний в реальность, чувствуя, как задыхаюсь, прожив все снова до мелочей. И несмотря на то, что мое лицо остается непроницаемым, я чувствую, как внутри у меня все разорвано вдребезги. В моем теле давно нет жизни. Я — идеальный механизм, один из старших братьев в пирамиде моего клана. Но теперь мне плевать на семью Драгонс и все, чем я жил когда-то. Единственное, чем я дышу и питаюсь, — жажда мести. Конечно, я догадываюсь, Кто из моих врагов сотворил такое с беззащитным ребенком? Мои братья не теряли времени и достали необходимую мне информацию за годы, пока я был оторван от мира. Человеческая жестокость не имеет пределов. Мы хуже животных, самые слабые и дикие существа в этом мире, способные на бессмысленные убийства и предательства. Убивал и я, лишая жизни, хладнокровно и не задумываясь. И для Бога не будет иметь значения то, что эти люди были такими же животными, заслуживающими смерти. Многие из них убийцы, наркоторговцы, сутенеры, продавцы человеческих тел. Я всегда следовал строго кодексу банды. А у нас есть определенный кодекс чести, свод правил, определенные клятвы, данные семье. Пирамида клана строится по патриархальной структуре. Всего в Драгонс насчитывается 50 тысяч участников по всему миру. Ими управляют 21 лидер, наши отцы, на следующей ступени старшие братья, еще ниже сыновья и многие другие. За любое нарушение кодекса, особенно обета молчания о клане, нас постигает строжайшее наказание вплоть до смерти. Как правило, мы не убиваем просто так, но если кто-то не платит нам деньги или встает у нас на пути, то ему конец. За каждое намеренное убийство невинного человека один из наших в наказании отрезает себе фалангу одного пальца. И за другие нарушения тоже. Нашему лидеру не нужны лишние проблемы. Но во время перестрелок с другими бандами бывает всякое. Наши идеалы нерушимы, а слово босса – это закон. Любой участник банды обязан знать кодекс дракона наизусть. Кано Кенши – действующий главарь и отец, лицо которого никто из нас, даже старших братьев, не видел. Он всегда восседал в своем кабинете и не снимал стальную маску, представляющую собой морду дракона. Мы тоже их носим, но маска Кано покрыта черными бриллиантами и передается от лидера к лидеру вот уже несколько веков. Я часто встречался с ним, когда стал старшим братом. А шел я к этому долго, начиная с ранга новичка. На этом уровне Драгонс ничем не отличается от любой уличной банды, не считая масок, которые мы носим. Уличные разборки, перестрелки, торговля наркотиками. Сейчас все иначе. Любая банда – это секта, братство, сообщество, которое отчасти лишает тебя воли. Сначала ломает твою личность, потом делает из тебя то, что им необходимо. Машину, безоговорочно работающую на благо синдиката. Все начинается с посвящения в Драгонс, воровства и мелкого хулиганства, а заканчивается стремлением продвинуться по иерархической лестнице и занять в банде значимое место. Я один из немногих, кому удавалось трезво оценивать то, чем я занимаюсь, и сохранять свой разум трезвым. Поэтому я и ушел, смог выйти из банды, хотя бывшим драконом стать нельзя. Я вернусь. Только так я смогу отомстить за сына, только с поддержкой, связями и деньгами своей семьи. И мне уже давно нечего терять, а человека, ради которого я отказался от преступного мира, больше нет. Слышу, как разбившаяся бутылка и мерзкий звук прерывает мое воспоминание о сыне. Я никогда так не любил ни его мать, ни любую другую женщину. Но за сына я бы умер, удавил бы любого. Горечь, которую причиняет осознание того, что время нельзя повернуть вспять и все исправить, разъедает все, что осталось от моей души. Уничтожает, словно кислотный дождь. Убивает день за днем, капля за каплей. И эта мучительная и медленная пытка никогда не закончится. Эта горечь, необъяснимая нормальными словами, боль утраты, оставила внутри только пепел. Ничего нельзя отмотать. Переписать всего один эпизод. Сохранить единственное, что имело для меня значение. Сын. Когда я узнал, что Клариса беременна, это не произвело на меня ровным счетом никакого впечатления. Я не любил ее. Она была одной из девчонок, которую я подцепил на вечеринке. Мне 15, ей 23. Мое тело было натренировано так, что я мало чем отличался от мужчин ее возраста. Меня привлек ее невинный взгляд и копна ярко-красных волос. Я не планировал продолжать с ней общение после той ночи. Она оставила ребенка, но сказала мне об этом не сразу. И не сказала бы никогда, я увидел сам, когда она уже была на последнем месяце. Конечно, я убедил себя в том, что это не мой ребенок, и старался просто об этом не думать. Мне было всего 16. Ребенок? Какой еще ребенок? Но потом, когда я впервые взял на руки Эйдана, земля остановилась. Мой мир перевернулся на 360 градусов. Вне всякого сомнения, это был мой сын. Я смотрел в его огромные глаза, такие синие и большие, несмотря на то, что он все время плакал и щурился. Я не мог поверить, что я причастен к созданию этого маленького орущего существа, прекрасного существа, который теперь во всем зависит только от меня, что он просто взял и появился на свет. Я его создал. Живой, плаксивый комочек, мое продолжение, луч света в кромешной тьме и куче грязи, из которой состояла моя жизнь. Сын. Сын. Мой сын, который должен стать человеком, которым я так и не стал. И никогда не стану. Все мы возлагаем большие надежды на своих детей. Пытаемся с детства выбрать для них путь, которым бы хотели пойти сами. Исправить свои ошибки, научить их своим примером, дать им все, что у нас есть, и поставить на ноги. И это не просто инстинкт. Это большее. Как только я взял его на руки, я, наконец, понял, о чем толкуют люди, с трепетом произнося слово «любовь», в которое я никогда не верил. Но что это, если не любовь, когда ты видишь это крохотное создание и понимаешь, что отдашь ему все? Все, что у тебя есть. Защитишь от всех бед. Будешь биться за маленькое существо до последней капли крови. И никому никогда не отдашь. Воспитаешь настоящим мужчиной. Будешь учить его падать и подниматься, защищаться, драться, стоять за себя. Преподашь первые жизненные уроки. Станешь для него отцом, наставником, другом, началом всех начал. Я любил его. Больше всего на свете. Больше матери и отца. Больше своей банды, которой отдал всю свою жизнь. Эйдан был для меня всем. А потом его не стало. Я никогда не забуду леденящий душу ужас и полную беспомощность, которую испытал, когда прижал к себе бездыханное, бледное, холодное тело своего мальчика. Я закрыл глаза, вспоминая черты лица сына. Глубоко вдохнув, подавил крик ярости и боли, который никогда не вырвется из груди. Меня учили контролировать свои эмоции с 12 лет, и вопреки стереотипам о бандах мы отличались от многих из них. Моя семья дала мне образование, статус, деньги, поставила на ноги. Я закончил школу с А по всем предметам из кучи рекомендательных писем, которые помогли бы мне поступить в колледж. Драконьи маски – отличительная черта нашей банды. Всегда позволяли нам скрывать свои настоящие личности. На некоторых улицах Лос-Анджелеса стоят камеры, но благодаря маскам мы оставались в тени». Полиция ЛА не так часто вмешивается в разборки банд, по той простой причине, что это самоубийство в чистом виде. Только и могут, что отслеживать нас с вертолетов. Некоторые просто куплены. Они боятся, ведь дома их ждет любимая семья, тыл и уют. Нам же бояться нечего. Для членов банды нет ничего выше интересов семьи. Те из нас, кто не так сильно зазомбированы, продвигаются по иерархической лестнице вверх. В любой банде есть серая масса, стадо на убой и будущие лидеры, которые, несмотря на полнейшую вербовку разума с малых лет, остаются собой. Как я. Хотя некоторые вещи, которые во мне воспитали, останутся со мной навсегда. Отношение к женщинам у Драгонс чисто потребительское, если не сказать хуже. Мне с детства внушали, что они лишь средства для получения удовольствия, подчинения и размножения. Низшие существа, созданные для того, чтобы утолять голод похоти, коврики для ног, подстилки. Так в кодексе называют женщин, которые не являются женами, сестрами или дочерями лидеров. Я считал так же, потому что на вечеринках, которые посещали мы с братьями, встретить нормальную девушку – редкость. В основном это проститутки и обдолбанные крошки, лишенные чувства самоуважения. Но с появлением сына все изменилось. Я стал смотреть на Клару по-другому. Ее безоговорочная, безусловная, чистая любовь, направленная на такое чудовище, как я, стала каплей света, к которому хотелось возвращаться снова и снова. Светлая, добрая и милая девушка. Я понятия не имею, как ее занесло на ту вечеринку. В свои 23 она была девственницей. И я не жалею, что все случилось так, что она забеременела, потому что Эйден стал тем самым смыслом, той самой связью с человечным началом внутри меня. Если бы не он, я бы скатился в свой грязный мир и позволил бы идеям клана окончательно завладеть моим разумом. Некоторые из нас стали ходячими роботами, безропотно выполняющими приказы лидера. Как и в любой секте, сначала они ломают прежнюю личность человека, потом создают новую, затем закрепляют ее. И я проделывал с новобранцами, еще совсем юными парнями, которые хотели вступить в банду, то же самое. Особо внушаемые личности становятся словно зомби. Жизнь за пределами банды для них исчезает. Благодаря Эйдану и Кларе этого со мной не произошло. Они стали для меня тихой гаванью, тылом, в котором я так нуждался. Я изменял Кларе, хотя не уверен, что это можно так назвать. Мы не жили вместе, не были женаты. Скорее, мы были близкими друзьями, которых объединял сын, и иногда трахались. С ней было хорошо, спокойно, безмятежно. Я мог прийти к ней после очередной разборки с вражеской бандой и прочувствовать ее любовь в каждом прикосновении. Я не любил ее, но я любил себя рядом с ней. Бесконечно благодарил за наследника и был счастлив притвориться нормальным человеком, когда находился рядом. Смерть Эйдана изменила ее чувства. Когда я увидел ее, убитую горем, выкрикивающую в меня проклятие, покидающую меня, я понял, что потерял сразу двух близких мне людей. Снова. Кого я еще потерял? Чтобы посчитать, не хватит и пальцев на двух руках. Несколько друзей из банды, которые погибли в перестрелках, когда мы все были еще на уличном уровне и выполняли грязную работу новичков. Мать, отца, сестру, Клару, Эйдана. Я не боюсь попасть в ад после смерти и поплатиться за все свои грехи, потому что моя земная жизнь давно стала настоящим адом, пустыней, в которой исчезли последние миражи. Клара ушла, не смогла простить смерти ребенка. Я сам никогда себе не прощу. Моя месть не поможет мне вернуть ее, но воспоминания о ней и о нашем сыне, о совместных светлых часах, проведенных вместе, это единственное, что помогает мне засыпать по ночам, хоть на миг прервать бесконечный поток мыслей о том, как я сдавливаю шею убийцы и выбиваю из него дух. Я скучал по ней, скучал по Эйдану. Я скучал по жизни, которую я мог бы обрести с ними. Но последняя надежда на то, что все изменится, погибла вместе с Эйданом. «Приятель, ты в порядке?» Джексон вырвал меня из омута воспоминаний, усевшись рядом. «Лучший друг. Брат по семье выглядит трезвым, в отличие от всех на вечеринке. Он проводит рукой по коротким черным волосам и хлопает по карманам кожаной куртки в поисках сигарет. Сейчас я живу у него, но это ненадолго. Через пару дней я отправлюсь в Вегас. Мне нужны деньги, и я знаю, как приумножить свои жалкие накопления достаточно быстро. Покер, блэкджек — это будут легкие деньги. Наслаждаешься свободой?» Джексон протягивает мне раскрытую пачку сигарет. У него смуглая кожа, черные глаза. В его генах бурлит латиноамериканская кровь. В моих же жилах течет австралийская, японская, мексиканская и еще парочку. Мои предки много путешествовали по миру, выполняя свою грязную работенку. Достаю одну сигарету, зажигаю и крепко затягиваюсь. «На тебе лица нет, не вижу радости, а? Девочки жалуются, что ты их отшил. Неужели не хочется? Ты же из тюрьмы вышел. Друг пытается разговорить меня, но я смотрю на него уничтожающим взглядом. Ты увидишь мою радость, когда от убийцы Эйдана живого места не останется. Ледяным тоном, смотря в одну точку, отрезаю. Я не знаю, какая тварь именно это сделала, но догадываюсь. Есть только три человека, которые хотели свести со мной личные счеты. Я не уберег, не защитил. Это моя вина. Жажда мести — это одержимость. Самая большая одержимость выше желания обладать властью, выше желания иметь деньги и весь мир, выше всех человеческих потребностей. Если бы мне предоставили выбор, безграничная власть над всем миром или жизнь безымянного бомжа в трущобах, я бы выбрал второе, если бы мог отомстить этой мрази сполна прямо сейчас. Месть — это наркотик, и он не просто уничтожает тебя. Каждый вдох без него не имеет смысла. Если бы не моя неутолимая жажда мести, я бы растерял все причины жить и спокойно бы застрелился сам, хоть в эту секунду. Что ж, хочу тебя обрадовать. С легкой ухмылкой сообщает мне Джексон, и я чувствую, как каждая мышца в моем теле начинает гореть от напряжения. Он что-то знает. Собрал информацию? Я наблюдаю за тем, как Джексон роется в своем кожаном черном портфеле, а потом кидает на журнальный столик из стекла черную папку. Как ты и просил. Ты был все это время с нами, Тайлер. Босс запретил нам доставать тебя из задницы, но мы сделали все, что могли, чтобы получить все это. Никто о тебе не забыл. И я помогу тебе. Это будет наша месть. Общая. Ты знаешь, Эйден тоже был мне дорог. Друг похлопал меня по плечу. В папке все, что тебе нужно. Сжимаю кулаки, ощущая, как огромный дракон, долгое время спящий внутри меня, вот-вот вырвется на свободу и сметет пламенем все на своем пути, превращая землю, по которой ходят обидчики моей семьи, в пепел. Месть будет сладкой, и я буду наслаждаться каждым ее глотком, смакуя, уничтожая и разрушая. Я открываю папку, и на первой же странице вижу лицо. Лицо человека, что причастен к убийству моего сына. Клацая зубами, жадно читая всю информацию, которую достал для меня друг. Целое расследование. Хотя и без этих жалких бумаг я догадывался, что это он, мерзкий ублюдок. Я ему не завидую, бля. Меня трясет, когда я смотрю на его уродливую смазливую рожу, и лишь жажда насладиться местью останавливает меня перед желанием взять пушку и пойти застрелить его прямо сейчас. Неопровержимые доказательства его вины, сообщения, бумаги, фотографии, видео, бесконечный поток фактов и доказательств того, что именно он стоит за убийством Эйдена. К тому же у нас с Брауном есть прошлое, и я изначально сделал его первым в списке подозреваемых и оказался прав. У него были все причины. Кровная месть. Я все понимаю. Но убить невинного ребенка? Почему не меня? Почему? И, конечно, показания одного из его людей, которого Драгон испытали, выбивая из него правду. Возможно, моя личная месть не входит в дела моей банды, но сейчас меня это не волнует. Я покинул ее незадолго до смерти Эйдена, несмотря на то, что был далеко не последним человеком в клане. Мой отец был лидером. Когда-то. Я не знаю, где он сейчас. Маму убили, когда мне исполнилось 12. Наш главарь был недоволен принятым мною решением, и поэтому никто из наших не помог мне, когда меня взяли под стражу. Покинув банду, я лишился ее защиты, денег и власти, которую она давала. Но невозможно перестать быть одним из драконов, однажды пройдя через посвящение и ритуал, который оставляет следы на твоем теле. Однако очередной шлюхе на этой вечеринке совершенно плевать на уродливый шрам на моей шее, который невозможно забить ни одной татуировкой. Эта сука садится на столик прямо передо мной, вырывая из рук папку. Мой друг уже занят разговором с двумя другими безликими девицами, а я рассматриваю девушку перед собой, не выпуская из рук проклятые листы. «Тай, ну ты же звезда этого вечера, а сидишь один? Я могу скрасить твое одиночество», — мурлыкает дешевка. Мой взгляд скользит по незапоминающемуся лицу, большой силиконовой груди, красивой и упругой. Соски просвечивают через тонкую ткань, вызывая во мне желание покусать их. Бегло изучаю остальные части ее тела, оценивая ее на 3 балла из 5. Я никому и никогда не ставил 5. Впрочем, сейчас мне не важно, какая шлюха будет принимать мой член до горла. Мне необходимо поиметь эту безмозглую суку, вымещая на ней хотя бы маленькую талику ярости и гнева, которые переполняют меня вот уже 3 года. «Уверена?» — равнодушно спрашиваю. Я чувствую, как ее умелые ручки поглаживают меня в районе молнии на джинсах. «Сильнее, крошка!» Член мгновенно твердеет, и я хватаю ее за волосы под самые корни. Девушка вскрикивает, и я упиваюсь этим звуком. «Уверена, что хочешь этого?» — рычу я и мой голос не обещает ей ничего, кроме пустого траха, где я буду иметь ее во все отверстия, а она спокойно терпеть все, что я делаю. Хочешь переспать с бывшим заключенным? Проверим. Она закусывает губы и поглядывает на дверь в спальню. Ни один мускул не дрогнул на моем лице, когда я также, держа ее за волосы, поволок шлюшку в комнату. «Тайлер, только держи себя в руках!» Девушка поняла, что пристать ко мне было ошибкой. Слишком поздно. Я толкаю сучку на кровать и со всей дури хлопаю ее по ягодицам, прижимая другой рукой поясницу девушки к кровати. Она лежит передо мной с приподнятой попкой и слабо вырывается, пока я рывком достаю ремень. «Поздно. Ты сама предложила свои услуги». Ухмыльнулся я, опуская колени на кровать. Рывком притягиваю голову девушки к своему члену и силой заставляю принять его в рот. Хотя какой силой? Она особо не сопротивлялась, лишь изредка кричала «Больно, перестань!» и кашляла, когда я был слишком резок. Но она знала, чем закончится, когда подходила ко мне, поэтому претензий я не принимаю. После ее неумелого рта я перехожу к заднице, собираясь лишить ее попку девственности. Поздно. Там она не тугая, словно ее каждый день имеют в это местечко. Брезгуя ее пользованным телом, быстро раскатываю презерватив по готовому члену. Вколачиваюсь в тело девушки резкими четкими толчками, намеренно причиняя боль, доводя до истошных криков. Сама напросилась, дешевая шлюха. Сминаю в руках кожу на талии, смакуя ее безумные всхлипы. А сам закрываю глаза и не могу сосредоточиться на удовольствии, которое должен был получить. Но даже сексуальное желание меркнет по сравнению с единственно важным желанием, которое мне необходимо удовлетворить. Я чувствую, как мои вены наполняются жизнью, когда я представляю, как ублюдок смотрит на меня, умоляя убить его. Этот час придет очень скоро. Ну а пока мне нужно собрать вещи